Майкл Бонд. Все о медвежонке Паддингтоне. Издательский дом «Азбука Классика», Санкт-Петербург, 2008 год. Перевод с английского Екатерины Сиверцевой, Александры Глебовской. Читает Саша Жукова. Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке. Мистер и миссис Браун познакомились с Паддингтоном на железнодорожной платформе. Строго говоря, именно потому, что дело было на Паддингтонском вокзале, медвежонку и дали такое удивительное имя. Брауны приехали встречать свою дочь Джуди, которая возвращалась домой на каникулы. Как и в любой жаркий летний день, на вокзале было полно народу. Все спешили к морю. Гудели поезда, сигналили такси. Носильщики сновали туда-сюда и орали друг на друга. Словом, стоял жуткий гвалт, и мистеру Брауну, который первым заметил Паддингтона, пришлось трижды сказать об этом жене, прежде чем она поняла, в чем дело. «Медведь на Паддингтонском вокзале!» Миссис Браун удивленно уставилась на мужа. «Глупости, Генри, этого просто не может быть!» Мистер Браун поправил очки. «Честное слово, медведь!» — не сдавался он. «Я же вижу, вон там, за почтовыми тюками, на нем еще страшно смешная шляпа!» Не дождавшись ответа, мистер Браун схватил жену за локоть и стал проталкиваться вперед. Они обогнули тележку с шоколадками и горячим чаем, книжный лоток, пробрались сквозь наваленные кучи чемоданы и, наконец, очутились возле бюро находок. «Вот, смотри!» — мистер Браун торжествующе указал пальцем в самый темный угол. «Что я тебе говорил?» Миссис Браун посмотрела туда, куда он показывал, и действительно различила в полутьме какого-то маленького мохнатого зверя. Он сидел на чемодане, а на шее у него висела бирка. Чемодан был старый, потертый, на одном боку крупная надпись «Ручная кладь». Миссис Браун ухватила мужа за руку. «Ой, Генри, а ты ведь, кажется, прав. Там действительно медведь, точнее, медвежонок». Чтобы разглядеть непонятного зверя, миссис Браун подошла поближе. Таких медведей она еще никогда не видела. Мех у него был коричневый. Довольно грязно-коричневый, надо сказать. На голове, как уже заметил мистер Браун, красовалась нелепая широкополая шляпа. Из-под широких полей на миссис Браун уставились два больших круглых глаза. Поняв, что от него чего-то ждут, медвежонок встал и вежливо приподнял шляпу. Под ней обнаружились два черных уха. «Добрый день!» — сказал он тонким звонким голоском. «Добрый день!» — нерешительно ответил мистер Браун. Наступила пауза. Медвежонок вопросительно посмотрел на Браунов. «Может быть, я могу вам чем-то помочь?» «Пожалуй, нет. На самом деле мы хотели узнать, не можем ли мы помочь тебе?» Миссис Браун наклонилась к медвежонку. «Ведь ты совсем крошечный медведь», — сказала она. Медвежонок выпятил грудь. «Я очень редкий медведь», — важно заявил он. «Там, откуда я приехал, нас осталось совсем мало». «А где это там?» — поинтересовалась миссис Браун. Медвежонок тщательно огляделся по сторонам и только потом ответил. «В дремучем Перу. Вообще-то я тут не должен быть. Я приехал нелегально». «Нелегально?» Мистер Браун понизил голос и испуганно оглянулся. Он, казалось, ожидал увидеть у себя за спиной полицейского, который записывает каждое их слово в блокнот. «Ага», — подтвердил медвежонок, — «понимаете ли, я эмигрировал». Глаза его вдруг стали грустными. «Раньше я жил в Перу со своей тетей Люси, но ей пришлось переселиться в дом для престарелых медведей». «Неужели ты один приехал из самой Южной Америки?» — воскликнула миссис Браун. Медвежонок кивнул. «Тетя Люси всегда хотела, чтобы я эмигрировал, когда вырасту большой. Поэтому она и научила меня английскому языку». «Но что же ты ел в дороге?» — спросил мистер Браун. «Ты, наверное, умираешь с голоду». Медвежонок нагнулся, открыл чемодан маленьким ключиком, который тоже висел у него на шее, и вытащил почти пустую стеклянную банку. «Я ел мармелад», — объяснил он гордо. «Медведи очень любят мармелад, а жил я в спасательной шлюпке». Примечание переводчика. «Наш мармелад медвежонку бы, наверное, тоже понравился, но английский мармелад совсем не такой. Он больше похож на густое варенье из апельсинов, лимонов и грейпфрутов вперемешку. Поэтому и хранят его не в коробках, а в банках, и обязательно едят на завтрак». «А что ты собираешься делать дальше?» — поинтересовался мистер Браун. «Нельзя же просто сидеть на Паддингтонском вокзале и ждать, что из этого выйдет». «Ничего, все будет в порядке, наверное». Медвежонок нагнулся закрыть чемодан. Тут миссис Браун бросилась в глаза бирка, которая висела у него на шее. На ней было написано просто и ясно: «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке. Благодарю вас». Миссис Браун в растерянности обернулась к мужу. «Генри, что же делать? Его ни в коем случае нельзя оставлять здесь одного. Кто знает, что может случиться? Лондон — такой огромный город, особенно если тебе некуда пойти. Может быть, он немножко поживет у нас?» Мистер Браун неуверенно возразил: «Но, Мэри, милая моя, мы не можем просто его забрать. Вот так сразу, в конце концов...» «В конце концов что?» В голосе миссис Браун появились твердые нотки. Она снова посмотрела на медвежонка. «Он такой славный! Увидишь, он быстро подружится с Джонатаном и Джуди. Ну, хоть ненадолго. Они нам никогда не простят, если узнают, что мы бросили его здесь». «Но это же совсем ни на что не похоже», — сказал мистер Браун с тревогой. «Я уверен, что мы нарушаем закон». Он склонился к медвежонку. «Не хотел бы ты погостить у нас?» — спросил он и поспешно добавил, чтобы тот не обиделся. «Разумеется, если у тебя пока нет никаких других планов». Медвежонок подпрыгнул от радости, и его шляпа чуть не свалилась на землю. «О, с удовольствием! Спасибо большое! А то мне совсем некуда деваться, и все вокруг так спешат!»